Именем Твоим Ты спасаешь нас, Иисус Господь наш. Именем Твоим всякий оживет, Иисус Господь наш. Именем Твоим познаем любовь, Иисус Господь наш. Именем Твоим Ты спасаешь нас.